Глава 15. Насыщенная на события получается весна этого года. Что ни день, то серьезный разговор, новости или задания. Вот теперь одно из них и привело меня со Швабриным в кабинет начальника школы испытателей. Вячеслав Сергеевич продолжал внимательно слушать своего собеседника, позвонившего ему в кабинет. Через открытое окно поступал свежий воздух, но остудить пыл Гурцевича никак не получалось. Чем дольше мы смотрели в его проницательные глаза, тем больше они наливались злостью. «Так, что было дальше?» — громко спросил он, взяв чашку остывшего чая и поднеся к губам. «Угу». Гурцевич отпил чай и скривился, поняв, что он совершенно холодный. «Сколько же он разговаривает по телефону?» «Вот прям так!» Продолжал удивляться Вячеслав Сергеевич. Иван пытался вытянуться в струнку, но груз напряжения сгибал его вопросительный знак. Я же старался пока не думать о предстоящем разговоре. Обратил внимание на интерьер кабинета. Огромное число различных моделей самолетов, фотографии славной истории школы и целый ряд портретов предыдущих начальников. Юрий Андропов, как и полагается, на своем месте за спиной Гурцевича. На телевизоре в углу звук приглушен максимально, но можно разглядеть, что именно показывают на центральном телевидении. Шел концерт, в котором на сцене живо отплясывали лезгинку. Тишина в кабинете нарушалась редким чириканьем птиц за окном и сопением Гурцевича. «Сейчас бы на улицу и просто пройтись никуда не спеша. Может, и правда нужно было выпросить отпуск у начальства или какой-нибудь больничный на пару дней». Но слишком много еще нужно изучить, да и Веру так быстро не отпустят в отпуск. Громкий шлепок по столу чуть было не оглушил меня, Иван и вовсе скривил лицо. Гурцевич этим резким движением прервал мысли об отпуске и вернул меня в кабинет, где все так же пахло весной и сигаретным дымом, струившимся из пепельницы. «И ты считаешь, что я именно так должен сделать?» — тихо сказал Вячеслав Сергеевич, посмотрев на нас. «Начинаю понимать, что Егор Алексеевич успел доложить куда надо и представил весь вчерашний день, как ему выгодно. Ну, раз так, то молчать не стоит. Укажем со Швабриным в рапорте все до последнего слова этого пьянчуги». «Минуту, они как раз у меня здесь. Я должен их выслушать, прежде чем принять решение. Когда ты был начальником школы, мы своих не бросали, помнишь?» — сказал Гурцевич, отложив трубку в сторону. «Родин, что было вчера? У тебя минута, время пошло». Управился я гораздо быстрее. Вячеслав Сергеевич остановил меня на том моменте, когда я сказал, что Егор Алексеевич пытался сесть на центральный пульт в кабине экипажа. «Я выслушал командира экипажа. Мне все стало ясно». «Да-да, абсолютно верно. Не знаю, 40 градусов или квасок он употреблял, но вел себя неадекватно. Хорошо, разберемся». «А, счастливо». Закончил разговор Гурцевич и положил трубку. Начальник школы залпом выпил холодный чай и не скривился. «Замначальник управления летной службы звонил. Садитесь, в ногах правды нет», — указал Вячеслав Сергеевич на стулья вдоль стены. «Когда мне вчера Валентина Николаевна рассказала, тот не сразу поверил. После твоих слов все стало понятно». «Сами поймите, что ситуация была очень нестандартная. Телесных повреждений мы ему не нанесли». «Да? А мне вот тут вот говорят про...» «А, погоди, погоди, я записал даже», — сказал Гурцевич и придвинул рабочую тетрадь. «Итак, ушиб лобной части головы с образованием локального скопления излившейся крови и образованием псевдокистозной полости, заполненной свернувшейся кровью. Твою дивизию, что это?» «Вячеслав Сергеевич, думаю, что это синяк на лбу». «Родин, ты случайно на доктора не учился? Пускай у него хоть рога вырастут. Я спрашиваю, как это произошло?» «Он не пристегнулся и во время полета пошел в кабину». «А дверь чего не закрыли?» «А... можешь не говорить. На этом борту она не блокируется, верно?» «Именно так. В момент набора высоты пассажир слабо держался за кресло и выкатился в грузовую кабину». «При наборе высоты на Ан-2 выкатился, значит, прямо как колобок». «Конечно. Я сам удивился, как это он смог еще так быстро». Вновь зазвонил телефон, и Гурцевич дал команду Ивану помолчать. «Гурцевич, да, это начальник школы испытателей. С кем я говорю?» «А, очень приятно». Поздоровался Вячеслав Сергеевич и начал кивать, слушая, что говорит абонент на том конце провода. Судя по тому, что начальник школы нервно постучал пальцами по столу, позвонивший был весьма серьезным человеком. «И что вы предлагаете? Нет у меня идей, как мне наказать летчиков. А знаете почему?» «Да потому что этому вашему Егору Алексеевичу стоило бы вести себя подобающе. Да-да, вы правильно поняли. И вам не болеть!» Закончил разговор Гурцевич и повесил трубку. Начальник школы встал со своего места, подошел к окну и настежь его открыл. Комнату сразу наполнил прохладный воздух, но он был необходим Вячеславу Сергеевичу. «Много раз вам сегодня звонили?» «Да четвертый раз уже. Надоели таскаться с этим мамкиным оладушком Егорушкой. То с ЛИИ позвонят, то с первого управления министерства. Теперь вот с 10-го управления позвонили. Каким боком я отношусь к ним, вообще не понимаю!» Развел руками Гурцевич и прикрыл окно. «Пускай радуется, что довезли Егора Алексеевича целым, а то он мог и сильнее пораниться. Знаешь, Сергей, а я тут с тобой согласен. Такие, как этот парень, думают, что закон можно применять, как им надо». Расстроенно помотал головой Гурцевич и подошел к холодильнику. Он открыл дверцу и вытащил оттуда бутылку Ессентуки. «Вячеслав Сергеевич, вы о чем?» – удивился Иван, но я толкнул его локтем, чтобы он не задавал таких вопросов. «Мысли вслух, Швабрин, просто мысли», – сказал Вячеслав Сергеевич, взял чистый стакан и налил минеральной воды в него. «Водички налить?» «В горле у меня лично пересохло, так что от прохладной минералки я не отказался. Иван, кстати, тоже». «В общем так, работаем дальше. Если нужно, позову, но об этой истории сильно не распространяйтесь. Осталось учиться не так уж и много. Отвлекаться на подобную ерунду я вам запрещаю, понятно?» — сказал Гурцевич, и мы с ним согласились. «Ну, мы пойдем тогда, а то у нас сегодня еще ночные вылеты», — сказал Швабрин, и начальник школы нас отпустил. И вновь зазвонил телефон. Очень хотелось послушать, что ответит Гурцевич, хотя это могли звонить и не по вопросу полета на Ан-2. «Гурцевич, да, я его начальник». «И что?» «Можете передать Егору Алексеевичу, что если у него слабый желудок, в следующий раз может лететь Аэрофлотом или ехать на машине». «Я сейчас уточню», — произнес по телефону Гурцевич и остановил нас жестом. «Вы зачем резкие отвороты делали?» Мыслей было много, но пришедшая в голову первая оказалась самой верной. «Птиц много. Прям стаями летали», — ответил я со всей серьезностью. «Да, здоровенные чайки-альбатросы над рекой», — добавил Иван, но Гурцевич на это иронично улыбнулся. «Птиц было много по маршруту. Да, те самые знаменитые подмосковные птицы. Конечно, больших размеров. Орланы просто». «Да не за что», — сказал Вячеслав Сергеевич и повесил трубку. «Все, свободны, товарищи». На этих словах мы и вышли из кабинета. Как только захлопнулась дверь, телефон зазвонил снова. Кажется, сегодня побиты все рекорды звонков начальнику школы испытателей. Дойдя до летной комнаты, Иван остановил меня, чтобы обсудить произошедшее. Из комнаты доносился звучный голос Купера вперемешку с бильярдными ударами. «Ну что, вроде как пронесло?» – тихо спросил Швабрин, остановившись перед дверью. «Да хотели бы нас наказать, мы бы уже об этом узнали». «Ну, если честно, я и не думал, что этот тип рот будет открывать. Пьяный, вел себя опасно на борту, на фельдшера орал. Как таких вообще держат в министерстве?» — возмутился Иван, поправляя воротник летного комбинезона. «А ты думаешь, что у секретаря ЦК сын будет плохим?» «Не, никогда. Только это тут при чем?» «Как раз одного из таких сынов мы с тобой вчера и везли, Слуховиц», — подмигнул я, и Ваня совсем обалдел. «Хм, плохо воспитал его папа. Может, не родной?» «А, клонированный». Во все времена дети элиты разделялись на тех, кто уважает свою фамилию, и на тех, кому не стыдно эту фамилию опозорить. «Кстати, а ты не запомнил его фамилию?» «И не пытался». Зайдя в летную комнату, мы с Иваном расположились на диване, попивая чай и слушая очередную историю Купера. Боря Чумаков с Лоскутовым как раз закончили партию, в которой наш товарищ проиграл инструктору какой-то напиток. «Я в Кутаиси приехал. Ну, как Кутаиси, с холмо вышел. Там надо было кое-что узнать, и брата встретил. На такси брат был». «Брат в такси работает?» — спросил Боря Чумаков, который всегда внимательно слушал истории Зураба. В этом деле Купер был неподражаем. Вот и сейчас обычную поездку на такси он превратил в остросюжетный сериал, а всего-то проехал пару километров от вокзала до санатория. И деньги взял. Я ему сказал, что он мне не брат. Прям так и говорю. Ты Заза Джейзи, мне не брат. Мы же с ним и про виноград, и про вино, и про коньяк поговорили. А он мне по счетчику рассчитал. В Грузии, если хорошо поговорили, никто денег не берет. Так он твой двоюродный брат? Спросил Иван, только что прекративший смеяться. Ай, какой двоюродный? Нет у меня двоюродных братьев, только сестры. Тогда троюродный, уточнил Боря. «Ой, слушай, что ты пристал с этим братом? Нет у меня троюродных!» «Погоди, если у тебя нет двоюродных и троюродных братьев, значит, есть родной, но у Зазы фамилия другая». «А у Ванов грузины так родственников определяют. Хорошо поговорил с Генацвали, уже брат». Вот как его понимать. Всегда удивлялся колориту ребят с Кавказа, а также и гостеприимству. В летную комнату вошел Морозов с задумчивым выражением лица. «Опять не полетели», — сказал Коля, снимая шлем и укладывая в него маску. «А что у тебя должно быть?» «Да, в составе экипажа должен был слетать на спарке Су-15, но что-то там все не идет. То в одном месте течь, то в другом. Сегодня без полетов, короче. Может, кто возьмет покататься?» «Да все уже вроде слетали. Ты Зураба послушай, он тут смешные истории рассказывает». «Ванно, Генацвали, какой смешной истории? Трагедия! Я брата потерял из-за такси!» Вскоре пришел и Мухаметов, чтобы сыграть бильярдную партию. Рашид Маратович очень любил погонять шары и играл с каждым из нас поочередно. Общий счет был не в нашу пользу, хоть и нас с Ваней ему обыграть не удалось. «Морозов, чего ты там Су-15 щихает?» – спросил он, натирая кий специальным мелом. «Сегодня без вариантов, все течет у него». «Так, а что у тебя еще по плану?» – поинтересовался Маратович, показывая Куперу вставать к столу и сыграть с ним. «В составе экипажа на МиГ-31, площадки, спирали...» «Понятно», — перебил его Маратович. Купер как раз сделал первый удар. «Я вспомнил, что у меня есть в плане полет на МиГ-31, только все мои напарники сейчас заняты по другим полетам. Отчего бы и не слетать с Маратовичем?» «Рашид Маратович, а давайте со мной слетает, у меня есть в плане такой же полет». «Не устал, Сергей? Какой полет уже за смену?» «Третий». «А, думал меньше. Давайте на самолет, а я изменения дам в плановую», — сказал Маратович и мощным ударом загнал шар в лузу. Мы начали собираться, как на телефон в комнату позвонили. Боря взял трубку и посмотрел на меня. «Серый, это Вера», — прикрыл он микрофон. «Давай», — ответил я и взял трубку. «Да, Верочка». «Сережа, у тебя все хорошо?» «Все в норме. Ты чего так переживаешь?» «Да, неважно. Опять на вылет? Третий раз?» «Что-то она нервничает. Давно такого не было». «Я и больше летал, дорогая. Не волнуйся, прилечу, позвоню, хорошо?» «Да, да, само собой. Целую тебя, Сереж», — ответила супруга, и я положил трубку. Выйдя на улицу, первым делом посмотрел на небо. Натекала кучевая облачность, но без каких-то признаков дождя. Ветер слегка усилился, но кожаная куртка удерживала тепло и не пропускала воздух. «Коль, борт, на котором полетим, эталонный, там есть особенности». «Да знаю, летал на этом борту под номером 504. Первый МиГ-31, на котором в ЛИИ уже весь комплекс отработали испытаний». «Только сначала летчики фирмы МиГ». «Само собой». Чем ближе подходили к стоянке, тем сильнее ощущался запах рабочих жидкостей и керосина. «Кажется, что ты настолько сильно голоден до полетов, и вот этот ни с чем не сравнимый аромат, смешанный с запахом влажной травы и звуками проносящихся над полосой самолетов, привел тебя к твоей летающей машине». Рядом с ней уже столпились техники, а на соседней стоянке народу было в разы больше. Свой полет только что завершили испытатели из конструкторского бюро МиГ. Среди огромного числа техников и инженеров мы разглядели Федотова и Валерия Миницкого, еще одного известнейшего летчика, с которым мне удалось пересечься в Шинданде. «Интересная, какая у них спарка МиГ-21», — сказал Николай. «Да, очень модернизированная», — улыбнулся я. Тот самый МиГ-21-81, следующий этап улучшения легендарной машины. Кажется, это тот самый борт, на котором мне удалось полетать в Паншере. Думаю, что этот самолет вполне может понадобиться дружественным странам. Преодолев несколько земляных валунов, мы оказались рядом с нашим МиГ-31. Инженерно-технический состав заканчивал подготовку, а мы с Колей пошли осматривать самолет. Сегодня он уже слетал трижды, как доложил мне техник. «Не жалеют бойца», — улыбнулся Николай, заглядывая в воздухозаборник. «Здесь, наверное, еще и катапультирование раздельное». «Да, странно, что ты такие вопросы перед полетом задаешь». «Да в голову просто пришло. Просто уже столько машин перепробовали, и каждая по-своему уникальна и особенна». За спиной послышались чьи-то разговоры, и я повернулся. В паре десятков метров, уверенной походкой, активно жестикулируя, шли Федотов и Миницкий. Коля даже решил волосы пригладить, будто красивую девчонку увидел и боится показаться некрасивым. «Сергей, как дела?» – поздоровался со мной Федотов, а затем пожал руку и Морозову. «Все хорошо, а у вас?» «Жарко, как видишь», – посмеялся высокий плечистый Миницкий. Александр Васильевич, как всегда, был в кожаном комбинезоне и протирал залысину. Миницкий же расстегнул свой комбинезон нараспашку, охлаждаясь на весеннем ветру. «Как, ребят, дела? Учеба продвигается?» – спросил Федотов. «Без замечаний», – буквально доложил Морозов. «Как будто первый раз видит столь известных летчиков. У нас теоретические занятия эти двое несколько раз вели». «Не напрягайся, парень», – похлопал Колю по плечу Миницкий. Мы еще пару минут пообщались, и за большими людьми подъехал микроавтобус «РАФ». Только когда автомобиль отъехал на достаточное расстояние, Морозов расслабился. «Ты бы не хотел у них работать?» – спросил Коля. «Не говорить же ему, что меня и Швабрину уже рассмотрели к распределению туда. Однако это все пока что слова». «Хочу, но сейчас нам надо лететь, хватит прохлаждаться», — сказал я и подтолкнул Морозова к стремянке. Запуск произвели, запросили выруливание, и через несколько минут я уже прогревал двигатели на исполнительном старте. Не первый раз уже я в кабине этого настоящего чуда инженерной мысли. С каждой секундой чувствуешь, как этот самолет хочет разогнаться по полосе и взлететь как можно выше. Быть в небе быстрее всех и не останавливаться. «Секундомер, время», — сказал Коля по внутренней связи. «Гордый, 088-й, взлет «Форсаж». «Взлет разрешил», — ответил руководитель полетами. Разбег по полосе. Морозов следит за скоростью и докладывает о ее изменении. На указателе 380 км в час, нос поднят, и я аккуратно отрываю самолет от ВПП. «Шасси убрано», — проговариваю я по внутренней связи. «Набираем 600 метров». «Форсаж выключил». По команде руководителя полетами отвернули в пилотажную зону. С Николаем договорились, что маневрирование будем выполнять поочередно, чтоб ему в задней кабине было не скучно. Уже идет 20-я минута полета, нам еще крутиться и крутиться. Морозов даже расстроился, что так долго придется летать. «Ты же хотел больше налета, вот и получай». «Да, вынужден согласиться». Самолет хорошо входит в один разворот за другим. Ограничений по углу атаки и крену не превышаем, а Морозов и вовсе держит все параметры на градус, а то и два меньше эксплуатационных. Еще минут 10 работы и можем возвращаться. Краем глаза смотрю за топливом. Все же отложился в памяти у меня тот случай с опасной вибрацией двигателя. Сейчас показания в норме. Однако топливо расходуется быстрее, чем это должно быть. Гораздо быстрее. «Коля, секундомер». «Уже включил. Топливо?» «Точно так, слишком быстро уходит». Ритм расхода топлива меняется все больше и больше. Задание надо прекращать. «Гордый, 088-й, задание прекратил. Топливо быстро уходит», — доложил я, разворачиваясь в сторону аэродрома. «Вас понял, остаток ваш». Определить было сложно, поскольку показания топливомера и расходомера менялись постоянно, и все в сторону убывания. «Остаток 10, но быстро уходит». «Понял вас», — ответил руководитель полетами. Пока с ним разговаривали, успели потерять килограммов 200 керосина. До аэродрома еще лететь и лететь, а у нас темп расхода порядка тонны в минуту. Топливо продолжало быстро уходить. Двигатели перевел в дроссельный режим. Пытался выбрать более экономичный вариант полета. В эфир постоянно запрашивали с земли, но сейчас было совсем не до них. «Гордый, 088-й, посадка сходу, как приняли?» Вышел я в эфир. «Понял, обеспечим», — громко сказал руководитель полетами, и радиообмен прекратился полностью. Не знаю, попадал ли кто в подобную ситуацию. Мысли сейчас были только о том, чтобы аэродром появился как можно быстрее. Это даст хоть какую-то уверенность в счастливом исходе полета. Дальность 25 километров, и стало совсем все печально. Показания топливомера были уже рядом с отметкой 500 килограмм ноль. Еще немного, и стрелка начнет болтаться между этими значениями. Через минуту выключатся двигатели, и на этом все. «Коля, давай прыгай, дальше я сам!» — дал команду Морозова, но ответ меня поразил. «Или вместе садимся, ну, или ложимся», — ответил он, придав окончанию фразы похоронный оттенок. Из того самого «ложимся» еще никто не возвращался.